Обманом отсрочили они гибель Вселенной, выбрав меньшее из двух зол. Но ведь зло всегда остается злом, малое и большое, на небе и на земле. Тюра отнесли домой на руках. Он не жаловался, однако видели асы, гложет его что-то хуже, чем боль. Наконец он сказал: «Теперь я не могу больше быть богом справедливых законов, ведь я пошел на обман. Хотя бы этот обман и был нужен для спасения мира. Я не могу больше разбирать тяжбы и назначать выкупы. Теперь судить будет сила, а не закон. Кто сильнее, тот окажется прав. Никто уже не назовет меня миротворцем». Тогда боги задумались, а вправду ли они выбрали меньше из двух зол? Но было поздно.